Глава 34. Фэнк зашел в спальню и замер в дверях. Миран сидела в небольшом кресле у окна, завернувшись в плед в полуосвещенной тишине. В этот момент свет свечей так мягко и красиво окрасил ее лицо, что старейшина затаил дыхание, завороженно глядя на нее. Взгляд девушки был устремлен в пустоту. На лице застыла тревожная тень. Фэнк заметил, как она зябко поежилась, прижав колени к груди, словно пыталась защититься не столько от внешнего холода, сколько от внутреннего, принесенного мыслями. Мужчина тихо шагнул к Миран, стараясь не нарушить хрупкое молчание. Несколько мгновений он смотрел на подругу, вчитываясь в ее переживания. Девушка никак не могла выбросить из головы Лао и недавние слова старейшины о том, что они изменили будущее, где император и дочь должны были погибнуть. Что-то не давало ей покоя, но как понять, что? Может, вследствие изменения хода событий в прошлом в другом времени появились новые подсказки? Фэнк подошел ближе и присел рядом, мягко коснувшись ее плеча. Но подруга не обернулась, словно не почувствовала. Тогда старейшина, нежно, почти незаметно, провел рукой по ее спине, проникая горячим жаром через легкую ткань ночной сорочки. Девушка вздрогнула от прикосновения, и напряжение в ней начало медленно растворяться. Мужская ладонь уверенно скользнула вверх по шее, ощущая, как под кожей возбужденно пульсируют вены. «Я здесь», — прошептал он, едва касаясь губами ее виска. «Я рядом. Отбрось тревогу, отдохни, побудь со мной». Дыхание Миран стало ровнее, и она закрыла глаза, позволяя себе опереться на плечо любимого, как когда-то в том уютном прошлом, сейчас казавшемся таким далеким. Фэнк обнял девушку, медленно погружаясь в их общее молчание. Его пальцы блуждали по спине, плечам, шее, не спеша, словно заново изучали ее, останавливаясь на мгновение, чтобы ощутить тепло гладкой кожи и впитать ее восторженную дрожь. Миран ответила, протянув к нему руку и прижимаясь сильнее. С ее губ сорвался едва слышный вздох, словно благодарность за то, что он здесь, за его верность, за его любовь. Мужчина понимал без слов и даже мыслей. Он знал ее силу и слабость. И сейчас ему хотелось лишь одного — быть ее тихим прибежищем. Их пальцы переплетались и соприкасались, будто по-своему передавая друг другу то, что не выразить словами. От прикосновений рук по их телам бежала сладкая волна, сравнимая с теплым дождем в летний вечер. Дыхания смешались, стали единым целым, и между ними остались лишь тени непроизнесенных вслух признаний и тишина, где они слышали только друг друга. Этой ночью многие спали крепким сном, измотанные последними беспокойными днями. Выздоровевшая Синьми в своих покоях, уставший, но радостный Хуангу, взволнованный, счастливой встречей Устюр, выдохнувшие жители Сыхэюаня. Лишь Лао и Вэйдун изредка открывали сонные глаза и, краснея от стыда за звуки, доносившиеся из домика старейшины, обратно засыпали. Время шло своей подозрительно тихой чередой. Происшествий пока не было, хотя все понимали, что Хэй и его сестры все еще на свободе. Они могли бесшумно ходить среди них и прислушиваться, готовясь нанести очередной удар. С другой стороны, так хотелось хоть временного, но спокойствия. Советник хоть и не сразу восстановил доверие и репутацию. Хуангу решил, что принцессе тоже пора начать принимать участие в государственных делах, поэтому добавил ей занятия, которые помогли бы лучше узнать заботы правителя. Пострадавший рыбак находившийся столько времени в бессознательном состоянии, вернулся к работе и своей деревенской жизни. Перемирие между людьми и драконами, которое успело немного пошатнуться, снова восстановилось и укрепилось. Медальон величественно покоился на груди Миран. В том, что он активировался, не оставалось сомнений. Выполнив свою задачу с Чанги, сейчас он по-своему влиял на девушку. Относительно недавно появившихся странных способностей, Миран списала их на оберег. «Похоже, он дает мне магические возможности в моменты острой необходимости», мягко предположила она, поглаживая мужчину по волосам. «Ведь после того случая я ничего подобного не испытывала». Фэнк пожал плечами и принял этот довод как вполне себе логичный. Октябрь закончился, уступив место мерзлому и неприветливому ноябрю. Лао всеми силами старался скрыть от всех свою симпатию к молодой наследнице. Однако у самой Синьми были совсем иные мысли на этот счет. Воодушевленная словами Синек об успешном союзе дракона и смертного, она ждала встречных шагов от парня, чтобы раскрыть ему душу и свои объятия. Но он не появлялся во дворце, пока Хэй не решил вмешаться и ускорить встречу двух влюбленных. Лао помогал Минь готовить провизию к зиме, когда вдруг ощутил укол в сердце. Он непонимающе выпрямился и застыл, прислушиваясь к странным ощущениям. Матушка встревожилась. «Ты в порядке, мой мальчик? На тебе лица нет?» Лао дотронулся до груди, где неистово стучало сердце. Перед глазами возникла красивая девушка, которая и так часто являлась к нему во снах. Он почувствовал, как сильно его тянет ее увидеть. Чтобы ни у кого не возникло вопросов, парень решил поделиться с тем, кто был в курсе его сердечных переживаний. Фэнк оказался во дворе и внимательно выслушал младшего брата, продолжая отметать последние опавшие листья и мелкие ветки в сторону. «Ты мудрый, и ты знаком с этими чувствами!» С мольбой в глазах проговорил Лао, оглядываясь, чтобы никто не услышал. «Как мне быть, скажи? Мне кажется, что если ее не увижу, то сойду с ума от постоянных видений». Старейшина с улыбкой остановился и внимательно посмотрел на брата. «Мой друг, я прекрасно тебя понимаю. Если так этого хочешь, мы можем вместе сходить во дворец. На это есть вполне понятные причины. Синёк сейчас постоянно там. Я попрошу Минь собрать ей какой-нибудь гостинец. Заодно справимся о самочувствии императора». Парень благодарно кивнул и грустно опустил глаза. «Мне так не хочется скрывать от всех свою симпатию, но боюсь, что меня не поймут и что нам нельзя быть вместе». Фэнк весело рассмеялся. «Ты меня удивляешь. Откуда ты такое взял?» «А вдруг она этого не хочет? Отвергнет? Я этого не перенесу, если заранее объявлю о своих чувствах и намерениях всей округе, а в итоге получу отказ». «Вот и проверим сначала, что думает сама принцесса», — похлопал Фэнк парня по спине. «Я помогу тебе в этом». Синьми, закончив уроки, поспешила в кабинет Синёк. Времяпровождение с лекаркой стало ее любимым отдыхом. Теперь она напрямую могла задать вопросы, что мучили ее раньше одному из их потомков-драконов. Увидев, что дверь приоткрыта, принцесса с радостью вбежала в комнату, но резко остановилась в дверях. Синёк оказалась не одна. На удобной скамье, застеленной мягкими покрывалами, сидели Фэнк и его младший брат. Они весело беседовали, их лица сияли улыбками. Увидев Синьми, Лао тут же подскочил и поклонился. «Ваше высочество, как я рад видеть вас в добром здравии! Надеюсь, все невзгоды вашей семьи позади!» Девушка с удивлением оглядела парня с ног до головы. «Ты выглядишь совсем не так, как при нашей последней встрече!» Задумчиво проговорила она, наклонив голову в бок. Что-то в тебе изменилось. Вот и я говорю, рассмеялась Синёк. За несколько дней отсутствия он стал мужественным и так вытянулся. Невероятно. Даже разговаривает иначе, словно его не было несколько лет. В голове Синьми зазвучали тревожные звонкие ноты. Красивым статным мужчиной, разбившим не одно девичье сердце. Она судорожно сглотнула и сделала глубокий вдох. Лао действительно стал намного красивее и притягательнее, чем раньше. Ее сердце начало колотиться, и по телу разбежались горячие волны. Девушка испугалась, что лицо могло покраснеть и выдать тайные мысли. Но драконы либо не заметили, либо тактично промолчали об этом. «Я тоже переживала за тебя», — рассеянно произнесла она, обратившись к парню. «Когда услышала, что ты пропал и тебя все ищут, места себе не находила». Тут Синьми поняла, что слишком разоткровенничалась, но решила, что рано или поздно он все равно узнает. Вдруг он больше не явится во дворец, и у нее не будет возможности с ним поговорить. Однако ответ Лао удивил не только ее, но и Синёк. «Если вы позволите, я тоже постоянно думаю о вас», — вновь поклонился парень и одарил ее самым нежным взглядом, какой ей только приходилось видеть в жизни. «Мы все переживали за вашу жизнь и здоровье. И я боялся, что больше не увижу вас. Мое единственное желание, чтобы вы жили долго и счастливо». Синёк вопросительно округлила глаза в сторону старейшины, но тот лишь улыбнулся и прижал палец к губам, указав второй рукой на двери. Тогда она встала из-за стола и аккуратно вышла из комнаты, вслед за Фэнгом, оставив молодых людей поговорить наедине. «Что происходит? Объясни!» — шепотом спросила Синёк старшего брата, когда они отошли на достаточное расстояние от кабинета. «Как давно это происходит? И с каких пор наш братец стал таким смелым?» Мужчина растянул довольные губы в улыбке и приобнял недоуменную девушку. «Это любовь, сестренка, и она зародилась уже давно. Теперь, наконец, настал момент истины, когда они во всем признаются друг другу и сами решат, как им быть дальше. Советую пока оставить это между нами. Они и так слишком стеснительны и робки, словно дети. Пусть поговорят, узнают, кто что думает, поделятся своими сокровенными мыслями. Это ведь так замечательно, сама знаешь». Знахарка удивленно пожала плечами, кивнула и бросила задумчивый взгляд в сторону комнаты, где у молодой пары намечался первый в их жизни откровенный разговор.